Глава 30. А это о нем. Эпиграф. Жуков предлагал сдать Москву. Так оно и было бы, если бы не Сталин. Главный маршал авиации Голованов, Чуев. Солдаты империи. Страница 311. Часть 1. Интересно послушать, что Жуков о себе рассказывает. А еще интереснее, что о нем говорят. Сразу должен сказать, многие из тех, кто его хорошо и близко знал, вообще отказывались о нем говорить. Пример. Цитата. «Дважды герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск Катуков. Герой Советского Союза, адмирал флота Советского Союза Кузнецов, признавая талант и весомый вклад Жукова в победу, наотрез отказались написать о Георгии Константиновиче». Литературный источник. «Красная звезда», 16 апреля 1999 год. И не они одни. А это о чем-то тоже говорит. Начнем по порядку. Вот Жуков в 1939 году воюет на Халхин-Голе. Туда был послан генеральный секретарь Союза писателей СССР Ставский. Он сообщил Сталину. Цитата. «За несколько месяцев расстреляно 600 человек, а к награде представлено 83. Литературный источник. Вести, 10 июля 2003 год, страница 39. Жуков прибыл в Монголию 5 июня 1939 года. 16 сентября боевые действия были прекращены. Расстрельные полномочия Жукова кончились. 600 расстрелов за 104 дня. О, душа его христианская, прощайте и прощены будете. По 6 смертных приговоров сей христианин выносил каждый день, без выходных и праздников. Если прикинуть, что спал он по 6 часов в сутки, то за 18 часов бодрствования смертный приговор он выносил каждые 3 часа. Вот у кого у нас в святые. Вот кого у нас в святые определить решили. Его бы на иконах с топором живописать. И честнейшая дочь великого стратега желает знать суровую правду. «А ты имел какое-нибудь отношение к репрессиям?» — вопрошает она своего родителя. «Нет, никогда», — твердо, глядя в глаза, отвечал правдивый отец. 600 расстрелов в день – мелочь. Да и стрелял мелюзгу, командиров полков до батальонов. Разве это репрессии? Да ведь и не знаем мы, подвел Ставский окончательный результат или написал письмо Сталину в разгар чудотворной деятельности почти святого Георгия. Возразят, так это не он смертные приговоры выносил, это дело трибунала и прокурора. А вот нет. Свою кровавую эпопею на Халхин-Голе Жуков начал с того, что не только разогнал командование и штаб советских войск в Монголии, но и снял с должности военного прокурора 1-й армейской группы Хуторяна, и следы прокурора теряются во мраке. О нем никакие справочники и энциклопедии больше не упоминают, и даже его инициалы неизвестны. Вместо неугодного Жукову прокурора прислали нового. Цитата. «Военный прокурор группы настаивал на соблюдении закона. Тогда командующий 1-й армейской группой войск комкор Жуков заявил ему: «Выслушайте, что вам скажут, и не рассуждайте. Учтите, что Хуторяна за это сняли». Литературный источник. Сувениров. Трагедия РККА. 1937-38 годы. 1998 год. Страница 288. Прокурор, по логике Жукова, это тот, кто выполняет приказы, не рассуждая. Первая армейская группа, которой командовал Жуков, это 57 тысяч бойцов и командиров. А теперь прикинем, что было бы, если бы проводить чистку армии товарищ Сталин поручил не Ежову Николаю Ивановичу, а Жукову Георгию Константиновичу. Каждый желающий сумеет сам вычислить возможные результаты правления Жукова. Если бы под его властью оказались не 57 тысяч, а вся Красная Армия численностью в 1,5 миллиона. Если бы расстрельные полномочия были не на 3 месяца, а на 2 года. Жуков слезно сокрушался о том, что бедную Красную Армию в 1937-38 годах якобы обезглавили. Однако на столь коротком промежутке времени такой интенсивности расстрелов военнослужащих, какой Жуков достиг в Монголии летом 1939 года, не было нигде в Красной Армии, ни в 1937, ни в 1938. Такое зверство не снилось ни Ежову, ни Фриновскому, ни Заковскому, ни Ульриху. А сколько в тюрьму загнал? В книге «Тень Победы» я рассказал о приезде Жукова в Монголию. Начал он со смещения командиров. Вот снял начальника штаба комбрига Кущева Александра Михайловича. У комдива Жукова не было полномочий расстрелять комбрига, потому его просто выгнали. Но что же с ним стало? Куда его снятого определили? Тогда я этого не знал. Теперь выяснил. Отправили комбрига Кущева туда, где лес валят, и черную фуфаечку не пожалели. Отписали ему 20 лет. Строгого режима. Потом еще 5 добавили. Литературный источник. «Красная звезда», 2 апреля 2002 год. А неплохой был командир. Вспомнили о нем в декабре 43-го. Как-никак две академии за плечами, одна из которых – Академия Генерального штаба. Дали ему звание полковника. В сентябре 44-го – генерал-майора. Был начальником штаба 5-й ударной армии. Воевал храбро. Получил Героя Советского Союза. Имел 11 пулевых и осколочных ранений. Работал блестяще. Это вынужден был признать и сам Жуков. Завершил службу в звании генерал-полковника. А в 1939 году прибыл Жуков в Монголию и первым делом комбрига Кущева в тюрягу засадил, коль не было возможности расстрелять.